Глава 10. «Доброе утро, синьорина. Пожалуйста, входите». Женщина, открывшая ей дверь, выглядела намного старше 70 лет. Довольно высокая, худощавого телосложения, спина согнута, седые волосы коротко подстрижены. Ее лицо представляло собой паутину морщин, из центра которой на Лауру смотрели большие темные глаза, полные безграничной грусти. Белая блузка, бежевая юбка, голубая шаль на плечах. Никаких украшений, кроме интересного и, казалось, очень старого ожерелья, сделанного из крышек от бутылок, соединенных вместе 2 на 2, чтобы сформировать простенькие цветные шарики. Эстер Лементани указал на 2 толстых войлочных прямоугольника на полу в прихожей. «Если не возражаете, воспользуйтесь ими. Знаете, я только что отполировала». Лаура шла за ней по короткому коридору, осторожно скользя в этих тапочках, которые возвращали ее в далекие дни детства, когда бабушка Аврора брала внучку в гости к своим друзьям. Ее провели в небольшую гостиную, обставленную мебелью из темного дерева и украшенную несколькими картинами в позолоченных рамах. Перед французским окном, выходящим на балкон, стояли 2 кресла и небольшой диван, перед которым находился низкий столик, поставленный на потертый персидский ковер. Ажурные кружевные занавески заслоняли солнце, погружая комнату в бесцветный полумрак. «Присаживайтесь. Я только что приготовила чай, если хотите», — сказала своим тоненьким голоском синьора Лементани, чинно восседая посреди дивана. На маленьком столике стоял поднос с заварочным чайником и 2 фарфоровыми чашками, блюдце с печеньем, сахарница и серебряный молочник. «С радостью, спасибо». Лаура села в одно из 2 кресел и, оглядываясь по сторонам, стала ждать, пока синьора Лементани нальет чай. Все в этой комнате говорило о несчастье и одиночестве. И тусклый свет, и маниакальная тщательность, с которой все содержалось в чистоте и порядке, и полное отсутствие фотографий, свидетельствующих о существовании семейных связей и привязанностей. Если Лаура когда-либо сомневалась в том, что дом может стать зеркалом души его обитателя, ей придется снова задуматься над этим. Девушка чувствовала, как удручающая печаль женщины окутывает ее стеклянный колокол, словно плотное одеяло тумана. Удержание ее на расстоянии потребует дополнительных усилий. «Я еще раз благодарю вас за то, что вы согласились встретиться со мной, синьора Лементани», произнесла Лаура, принимая чашку из ее рук. «Простите, напомните мне, как вы вышли на меня?» «Да, конечно», — ответила она, сделав глоток чая. «Я проводила исследование в архиве ИСИ для университетской работы, когда наткнулась на документы о брате и сестре Фелнер, Ли и Амусе. По ряду причин я увлеклась их историей, а поскольку информации об обстоятельствах их смерти не хватает, я хотела бы выяснить, что с ними случилось. В поисках выживших, которые были депортированы в один день с ними и могли знать их, я обнаружила ваше имя». Эстер Лементани откусила от печенья и положила его обратно на блюдце чашки, которую держала другой рукой. «В Институте еврейских исследований проводят похвальную работу. Они были очень добры ко мне, когда связались со мной, но я сказала им, что они совершают ошибку». «В каком смысле?» — спросил Лаура, наморщив лоб. «В своем списке они включили меня в число выживших в Холокосте, но это неправильно. В Освенциме я тоже умерла, как и все, кого я знала и любила. Вернувшись из лагеря, я уже не была Эстер, а только ее тенью, пустой оболочкой. Мою жизнь с тех пор уже нельзя назвать жизнью, она была лишь пустой чередой безрадостных и бессмысленных дней». «Синьор Лементани, у меня нет слов», пробормотала Лаура с комком в горле. «Нет слов для того, чтобы выразить весь тот ужас, через который мы прошли», со вздохом ответила пожилая женщина. «Но вы ведь здесь не для этого. Скажите, что именно вы хотели бы узнать от меня?» Лаура кивнула, пытаясь совладать со своими эмоциями. «Брат и сестра Фелнера, вы были ровесниками Амоса и знали его, верно?» На мгновение губы Эстер Лементани сложились в гримасу, как будто она почувствовала небольшой укол боли. «Да, мы учились вместе в одном классе последние несколько лет до того, как нас забрали. И это правда, нас погрузили в один поезд. Но, простите, я не знаю, что стало потом с ним и его сестрой». Лаура изо всех сил старалась скрыть свое разочарование за улыбкой. «Однако я надеюсь, что ваши воспоминания могут дать мне какую-то полезную подсказку, какой-то след, который поможет мне пролить свет на их судьбу». «Так вы все еще хотите услышать историю моей депортации? Я говорила вам, что никому об этом не рассказывала, даже господам из Исеи, которые были так заинтересованы в моих показаниях. Воспоминания причиняют мне огромную боль». Старушка закрыла глаза и несколько мгновений оставалась совершенно неподвижной. Когда она снова открыла их, решение уже было принято. «Ну что ж, хорошо. Ради Амоса». Эстер Лементани отставила свою чашку и начала рассказывать. «Я до сих пор помню, как будто это было вчера. День, когда немцы пришли за нами. Недоумение моего отца, когда офицер СС сообщил ему, что мы должны следовать за ними. Все мы. И у нас есть только 5 минут на то, чтобы собрать вещи. Они приходили не в первый раз. Проверки полиции, немецкой или итальянской, в еврейских домах не были редкостью. Они проверяли документы, задавали вопросы и сумбурно обыскивали квартиру, после чего уходили. Поэтому, когда отец услышал стук в двери, нетерпеливый хриплый голос на плохом итальянском языке, приказавший нам открыть ее, он не попытался заставить нас спрятаться или убежать. Не оказал никакого сопротивления. Он принял все так послушно, как теленок, который вытягивает шею перед мясником, который собирается его зарезать. В действительности аресты и облавы на евреев проводились уже почти год, с сентября 1943 года, когда немецкая армия оккупировала Северную Италию, чтобы прийти на помощь недавно образованной республике Сало. Исчезали люди. Целые семьи были здесь сегодня, а на следующий день бесследно пропадали, и никто никогда не возвращался. О том, куда они направлялись, ходили путанные и тревожные слухи. Но мой отец постоянно твердил нам, что с нами ничего подобного не случится, что если вы подчиняетесь всем новым правилам и ограничениям, введенным режимом, если вы безропотно принимаете все мучения и унижения, то вам нечего бояться. Чтобы заслужить такое обращение, те, кого увели, должны были сказать или сделать что-то не то. Другого объяснения не было. Мой отец был портным, простым, малообразованным человеком. Он не был религиозным, не имел особых отношений со своей родной общиной, чувствовал себя полноценным итальянцем. Он был итальянцем. Он любил свою страну, под знаками отличия которой воевал в Первой мировой войне, и даже испытывал некоторую симпатию к фашизму. По крайней мере, до сентября 1938 года, когда Дуче начал принимать расовые законы, лишавшие граждан еврейского происхождения гражданских и политических прав, и отец был уволен из дома моды, где работал в то время. Чтобы заработать 4 лиры, необходимые ему для существования, он начал выполнять паденную работу для других евреев и для немногих итальянцев, которые все еще осмеливались обращаться к нему. Некоторые из них были движимы солидарностью, но гораздо чаще их привлекали постыдно низкие цены, которые он был вынужден назначать. Несмотря на это, несмотря на все, что с нами происходило, папа просто не мог представить себе, что Италия, страна, которую он все еще считал своей родиной, может причинить вред своим гражданам. Вопреки всем доказательствам, он упрямо твердил, что она никогда не зайдет так далеко, чтобы угрожать их жизни. Он по-прежнему был убежден в том, что расовые законы — это уступка, на которую Муссолини был вынужден пойти в угоду нацистам. но что он не будет применять их в полной мере и в любом случае никогда не зайдет так далеко, как говорят, зашли антисемитские преследования в Германии. Именно из-за этого, а также из-за того, что он ни слова не говорил ни на английском, ни на каком-либо другом иностранном языке, и что за всю свою жизнь никогда не покидал Милан, кроме как для того, чтобы пойти на войну, отец не пытался вывести нас из страны, когда это еще было возможно. Что же касается меня, то в 38-м году мне было 6 лет, и я ничего не понимала из того, что со мной происходило. Я никогда в жизни не заходила в синагогу и даже не знала, что я еврейка, до того дня, когда мои мама и папа в ужасе признались мне, что я больше не могу посещать свою школу по этой причине. И многие мои маленькие друзья стали сторониться меня и показывать на меня, бормоча это слово. И только тогда поняла, что внезапно мы с родителями стали другими. Мы отличаемся от других и неполноценны, словно несем в себе какой-то ужасный дефект, невидимый для наших глаз, но очевидный для других, который позволяет им презирать нас и топтать ногами. Я помню, как часто внимательно рассматривала себя в зеркале и изучала свое лицо во всех деталях, пытаясь понять, что с ним не так. Чем мои черты отличаются от черт моих одноклассников, которым разрешили продолжать ходить в школу? И тот факт, что я ничего не нашла, нисколько меня не утешил. Потому что мало-помалу им удалось заставить нас почувствовать себя действительно другими. Настолько, что в нашей семье мы также взяли за привычку называть евреев и итальянцев «мы» и «они». И были времена, прости меня, Господи, когда я злилась на своих родителей, втайне обвиняя их в передаче того дефектного гена, который разрушил мою прежнюю жизнь. Еще более невыносимой нашу жизнь делали скудные пайки и постоянный ужас от бомбардировок союзников. В день, когда за нами приехали, нас поспешно стащили с лестницы и затолкали в фургон, припаркованный перед входной дверью. Меня, с моим любимым плюшевым мишкой, зажатым в одной руке, а другой цепляющейся за мамину юбку, папу с двумя чемоданами, в которые мы поспешно запихнули немного одежды и несколько ценных вещей. Я наблюдала за тем, как наш дом уносится прочь, через решетку в задней части автомобиля, и мои глаза застилали слезы. Я хотела спросить, как долго нас не будет, когда мы сможем вернуться. Но страдания и уныние, которые я прочитала на лицах родителей, заставили мои слова замереть в горле. Когда фургон проехал через ворота Сан-Витторе и остановился посреди внутреннего двора, я не могла поверить в это. В тюрьму. Нас привезли в тюрьму. За что? Почему? Это все неправильно, мы ничего не сделали. Закричала я сквозь рыдание, но мама тут же прикрыла мой рот рукой. Внутри они записали наши личные данные, сфотографировали и сняли отпечатки пальцев, прямо как у преступников. Затем заперли нас в одной из зон тюрьмы. Кажется, это был 5-й отдел, который, как мы обнаружили, был полностью предназначен для таких, как мы, людей, арестованных без малейшей вины, не совершивших никакого преступления, просто потому, что они были еврейского происхождения. Единственным положительным сюрпризом было то, что мужчин и женщин не разделяли, и мы могли оставаться вместе в отведенной нам камере. Мы оставались в Сан-Витторе в течение нескольких недель в состоянии тревожного ожидания, что кто-то где-то решит, что с нами делать. Когда мы приехали, там уже было около 100 евреев, но каждый день прибывали новые. Я встретила несколько знакомых людей, например, учителя Грациани, который раньше преподавал в моей начальной школе, и господина Люстига-ювелира. Он и его жена были хорошими клиентами моего отца как во время его работы в Доме моды, так и после. Иногда я отводила к ним маму, чтобы передать одежду, которую отец чинил, перелицовывал или подшивал. Они были добры, а госпожа Люстиг всегда угощала меня шоколадками. Я помню, меня поразило то, как ювелир изменился по сравнению с тем, когда я в последний раз видел его, всего несколько недель назад. Бартоломео Люстиг вдруг стал глубоким стариком. Он оглядывался с недоверчивым и испуганным видом преследуемого животного и не выпускал из рук портфель. Также там был Амос Фелнер, вместе с отцом и младшей сестрой Лией. Мы с Амосом были одноклассниками в последние годы в еврейской школе, в которую начали ходить с тех пор, как нам запретили посещать соответствующие государственные учреждения. В те дни мы проводили много времени вместе. Играли, разговаривали. И время от времени он читал мне отрывки из своей любимой книги «Робинзон Крузо», которую знал практически наизусть. Однажды я спросила его, не боится ли он. Амос ответил мне, что ничего не боится, и что как только вырастет, сделает себе лук и стрелы, которыми убьет всех нацистов и фашистов. Амос был особенным мальчиком. Очень зрелым и сильным для своего возраста. Это меня всегда в нем восхищало. Но однажды вечером мы собрались в столовой, и немецкий солдат зачитал нам вслух список имен из каких-то бумаг, которые он держал в руках. Их было около 200. Среди них мы, Люстиги и Фелнера. Нам приказали собираться, потому что на следующее утро мы уезжали. Куда, нам не разрешили узнать. В ту ночь в 5-м отделе мало кто спал, и тишина, которая обычно царила в тюрьме после выключения света, постоянно нарушалась плачем и молитвами. Мои родители тоже не спали. Лежа на койке, положив голову на колени матери после того, как мы в очередной раз наполнили 2 картонных чемодана нашими вещами, я услышала, как они обсуждали, что ждет нас впереди. Они разговаривали тихо, чтобы не разбудить меня. Но я только притворилась, что задремала. Мама волновалась. Она слышала разговоры о трудовых лагерях в Германии и в оккупированных странах, а папа пытался успокоить ее, говоря, что он уверен, что мы останемся в Италии, что Дуча не будет массово высылать итальянских граждан. Однако 9 июня 1944 года что-то заставило наших гонителей изменить свои планы и отложить отправку. Мучительное и нервное ожидание длилось до позднего вечера, когда нам наконец-то отдали приказ собираться. Мы присоединились к остальным, и постепенно образовалась скорбная и молчаливая процессия, которая начала шествие по тюрьме. Тогда мы этого не знали, но приветствия и слова поддержки, которые мы получали от обычных преступников, закоренелых уголовников, воров, убийц, когда проходили мимо их камер, были последними трогательными жестами человеческой солидарности, которые мы познали, прежде чем погрузиться в ад, о котором, несмотря на все, что уже было пережито, мы еще не имели ни малейшего представления. Во дворе нас ждали несколько грузовиков без надписей. Их двигатели работали. Эсэсовцы с автоматами на изготовку заставили нас забраться в них среди криков и толкотни, затем машины уехали. Несмотря на то, что шел июнь, было холодно. Кроваво-красный закат открывал вид на разбомбленный город. На протяжении всего пути я выглядывала через прореху в брезенте, недоверчиво наблюдая за тем, как жизнь на улицах продолжала течь нормально, в то время как мне казалось, что я попала в кошмарный сон. Прибыв на центральный вокзал, колонна, к моему удивлению, не остановилась, а объехала его и, наконец, свернула в туннель, проходящий под уровнем путей. Там были металлические ворота, которые сразу же открылись, пропуская машины внутрь. Нас поглотила тьма. Вскоре после этого мы услышали, как наш грузовик остановился, и несколько очень долгих минут стояли, прижавшись друг к другу, дрожа и затаив дыхание. Затем темноту внезапно пронзил ослепительный свет, и голос, усиленный и искаженный мегафоном, приказал нам выйти. Мы оказались зажаты в огромном, голом бетонном помещении с рядами больших колонн. Оно было без окон, и только место, где мы стояли, освещалось мощными прожекторами, которые отбрасывали на стену увеличенные тени наших мучителей. Десятки вооруженных эсэсовцев и несколько фашистских ополченцев окружили нас. Некоторые немецкие солдаты держали на поводках волкодавов, которые яростно лаяли, пуская пену изо рта. За бетонными колоннами в полумраке виднелись довольно потрепанные старые товарные вагоны. Потерянная и испуганная, я крепко сжал руку матери и прошептал: «Где мы?» «Под вокзалом, я думаю», — сказал папа. «Но ведь они не посадят нас в эти вагоны?» — спросил я. Они для животных, они для людей, у них даже окон нет. У отца не хватило духу ответить мне. Об этом позаботился голос в мегафоне. Нам было заявлено, что перед отъездом мы должны сдать наш багаж, который будет путешествовать отдельно, и возвращен нам по прибытии в пункт назначения. Поэтому было важно написать мелом на багаже свое имя и фамилию. По толпе пробежала дрожь, в которой начало проступать осознание того, что их ждет. Они будут навсегда оторваны от своих домов и своих жизней. Чуть дальше я заметила господина Люстига, который крепко прижимал к груди свой вечный портфель и в ужасе озирался. На мгновение я также увидела Амоса, державшего руку на плечах Ли. Он всегда очень оберегал свою сестру. Их мать умерла несколько лет назад, и с тех пор Амос всячески заботился о ней, пока их отец был на работе. Он забирал ее домой из школы, готовил ей еду, помогал с домашним заданием. Помню, в отличие от меня, Амос не выглядел испуганным. Он смотрел прямо перед собой с суровым выражением лица, скорее мужским, чем мальчишеским. Я нерешительно помахал ему рукой, но не знаю, заметил ли он это, потому что тут же скрылся в толпе. Это был последний раз, когда я его видел. Находившийся рядом с нами мужчина совершенно потерял голову и, обогнав стоявшего перед ним эсэсовца, побежал в теневую часть огромного помещения, где, должно быть, находились ворота, через которые въезжали грузовики. Немцы были настолько удивлены и развеселены этой маловероятной попыткой побега, что не спешили реагировать. На несколько мгновений у меня появилась наивная, абсурдная надежда, что ему удастся спастись. Затем солдат, не торопясь, поднял винтовку, тщательно прицелился и выстрелил. Беглец плюхнулся на землю, но продолжал ползти вперед, прижимая руку к раненому бедру. Именно тогда они спустили собак. Я едва успел увидеть, как те набросились на беднягу, когда отец обнял меня, прижав мое лицо к своему животу так сильно, что мне стало больно. Нечеловеческий крик эхом отозвался в моих ушах. В этот момент я впервые почувствовала гнев. Гнев и дикую ярость из-за того, что происходило с нами. Потому что это было жестоко, неправильно, несправедливо. И даже наши мучители в своих сердцах знали это, и им было стыдно за это. Поэтому они делали все тайно, пытаясь укрыть нас от посторонних глаз под брезентом грузовиков, в темном подбрюшье вокзала, в вагонах для скота без окон. Я их ненавидела. Не только нацистов и фашистов, которые преследовали нас. Я также ненавидела всех остальных, всех тех, кто просто умывал руки, кто своим трусливым безразличием, отвернувшись, позволил этому случиться. Началась паника. Люди вокруг нас кричали, дрожали, толкались. Какая-то пожилая женщина упала на землю, и ее едва не растоптали. Солдаты выкрикивали приказы и угрозы, свистели в свистки, наносили удары прикладами. Это был чистый хаос. Чтобы восстановить порядок, им пришлось несколько раз стрелять в воздух. Когда, наконец, наступило спокойствие, начались погрузочные работы. Под дулами автоматов оскорбляемые, избиваемые ногами и дубинками эсэсовцев, взволнованных отставанием от графика, депортируемые шли к небольшой деревянной хижине, окруженной забором, которая служила багажным складом, где республиканцы в черных рубашках забирали их сумки и чемоданы, иногда буквально выхватывая их у владельцев. Затем они заталкивали людей в товарные вагоны, набивая их до предела, до 50 и более человек на вагон. После заполнения каждый вагон запечатывался и перевозился на большой грузовой лифт, который поднимал его на уровень наземных путей. Мы вошли в последний вагон, кажется, четвертый. Внутри у нас не было ни воды, ни света. На полу была только солома и ведро, в которое мы должны были справлять нужду. Нас окружила удушающая вонь. Бартоломео Люстик был одним из последних, кто поднялся в вагон. На него навалились двое в черных рубашках. Он был без портфеля, со сломанными очками и синяком под глазом. Из уголка его рта стекала струйка крови. Жена помогла ему сесть на пол, и он остался там, неподвижный. Его взгляд был пустым, он потерянно глядел в пустоту. Путешествие было долгим и страшным. Нам потребовалось 5 дней, чтобы достичь того, что, как мы только в конце обнаружили, было нашей целью — концентрационный лагерь Освенцим. Именно тогда, когда мы шли по холодной и пустынной польской равнине, направляясь к просторным серым баракам, стоявшим один за другим, насколько хватало глаз, бесчисленными рядами, окруженным забором из колючей проволоки и охраняемым часовыми, вооруженными автоматами, к дымящимся трубам, зловеще вырисовывающимся на заднем плане. Именно тогда нам начал открываться отвратительный ужас, к которому нас приговорили. Лауре потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от потрясения, в которое повергла ее леденящая душу история сеньора Лементани. Теперь она точно знала, что именно вызвало эмоциональный ураган, которым сопровождалось каждое появление двух детей. Печаль, страх и страдания, раздиравшие ее заново, прорезая в сердце борозды, которые, как она боялась, никогда не исцелятся полностью, были именно тем, что испытывали Эстер и все остальные депортированные. Эмоции были настолько бурными, что глубоко впитались в бетон вокзала, и спустя много лет она все еще чувствовала их эхо. Причем только в сумерках. Именно в это время, в 1944 году, происходили события, вызвавшие их к жизни. Когда Лауре наконец удалось окончательно привести свои мысли в порядок, слова выходили из нее с трудом, словно у нее перехватило дыхание от долгой езды. «Значит, после этого вы больше не видели их в толпе, ожидавшей погрузки в вагоны. Вы не видели, как Амос и Лия садились в поезд, не говоря уже о высадке по прибытии в Освенцим?» «Нет», — подтвердила сеньора Лементани. «Но я никогда не сомневалась в том, что это произошло. Куда еще они могли пойти?» «Видите ли, их имена не значатся в регистрационных журналах лагерей, и нет никаких записей о том, что им когда-либо были присвоены номера. Это позволяет предположить, что они так и не попали в Освенцим». Лицо Эстер Лементани внезапно просветлело. «Но если они не попали в лагерь», — взволнованно воскликнула она, выпрямляясь на диване, — «то, может быть, смогли, может быть, Амос не... Нет-нет», поспешил уточнить Лаура, коря себя за то, что невольно заставило ее надеяться, что маленькие брат и сестра могли избежать смерти. «В Исее не существует ни малейших сомнений в том, что они не выжили. Остается только установить, умерли они в пути или же еще на вокзале». Искра, которая, как ей показалось, на мгновение блеснула в глубине темных глаз Эстер Лементани, тут же погасла. Откинувшись на спинку дивана, сейчас она напоминала проколотый воздушный шарик. «Вы знаете...» Ее голос понизился до печального шепота. «В Освенциме жизнь была очень тяжелой, настолько, что ее невозможно описать. И я была убеждена, что не выживу, что никогда не выберусь оттуда. В то время я представляла, что Амос тоже находится в лагере, где-то там, в зоне, куда я не могла попасть, и была уверена, что если кто-то и сможет пережить такое, то это он. Эта мысль меня очень утешала». Она сделала паузу, поводилась со своим ожерельем из бутылочных пробок, затем продолжила. «Он был действительно исключительным человеком, мой Амос. Подумать только, он сделал это ожерелье для меня во время нашего пребывания в Сан-Витор. Он был очень искусен в разных ремеслах, его отец работал плотником и часто брал его в мастерскую, чтобы научить своему делу». «Боже мой», — подумала с замиранием сердца Лаура, — «она продолжает носить его и по сей день. Она была влюблена в него, будучи еще совсем юной девочкой, и до сих пор влюблена. Все эти годы она не переставала любить его. Ее жизнь действительно остановилась в Освенциме. Чувствуя себя ужасно виноватой за то, что пробудила в женщине эту застарелую боль, Лаура сказала себе, что пора уходить и оставить ее в покое. Однако сначала она должна была задать ей еще один вопрос. Последний, но главный вопрос, который она хотела бы задать сразу, если бы не боялась ответа. И единственный, действительно имевший для нее значение. От него, можно сказать, зависело ее собственное будущее. «Еще кое-что, сеньор Элементани», — сказала она с легкой дрожью в голосе. «У Амоса случайно не было шрама на одной из бровей». Пожилая женщина вздрогнула от неожиданности. «Да, конечно. Я сама видела, как он получил эту рану. Это случилось в школе. Амос бегал по классу и упал, ударившись о край парты. Повсюду была кровь, рассечение оказалось глубоким. Потребовалось несколько швов, чтобы зашить его. Помню, меня очень впечатлило, что он тогда не проронил ни слезинки». Лаура охватила чувство освобождения. Настолько сильное, что от него кружилась голова. Это действительно были Амос и Лия Фелнер. Те двое детей, которых она видела на вокзале, и теперь в этом уже не могло быть ни малейших сомнений. О простом совпадении речь уже не шла. Она не сошла с ума. Это был конец долгого кошмара. Когда женщина с криками ворвалась в офис Полфера, Меццанотте сидел за своим столом в комнате для офицеров. Он только что вернулся из насыщенного событиями патрулирования и хотел перевести дух хоть на несколько минут. В тот воскресный вечер на вокзале царил полный хаос. Помимо обычной суеты, связанной с возвращением людей с выходных, поломка циркуляционных систем в районе станции Ламбрате вызвала целую цепь задержек и отмен рейсов, и успокоить пассажиров, измученных бесконечным ожиданием и противоречивой информацией, распространяемой информационными табло и громкоговорителями, оказалось далеко не простой задачей для сотрудников железнодорожной компании. Именно в таких случаях хроническая нехватка персонала в отделе ощущалась сильнее всего. «Помогите! Мой сын! Они забрали моего сына! Помогите мне, пожалуйста!» Эти крики вырвали Меццанотте из его кресла. Вместе с несколькими коллегами он прошел по коридору к входу. На одном из пластиковых сидений в зоне ожидания сидела рыдающая женщина. Вокруг нее уже образовалась толпа полицейских. Женщина, лет 40, в антрацитовом летнем костюме с пятнами крови на одном плече, с дизайнерской сумочкой и дорогой прической чередовала рыдания и бессвязные фразы в объятиях старого Фумагалли, который уговаривал ее успокоиться. Кто-то протянул ей бутылочку воды, из которой женщина сделала маленький глоток. Кто-то бумажный носовой платок, которым она сначала вытерла слезы, а затем шумно высморкалась в него. Тем временем прибыл комиссар Далмассо. Взяв ситуацию в свои руки, он принялся расспрашивать женщину. Лавиния Поли, 42 лет. Дизайнер интерьеров, разведена. Возвращаясь из Гардаленда, третьего по популярности развлекательного парка в Европе, построенного на восточном берегу озера Гарда, с 7-летним сыном Матео, и прибыв на вокзал с опозданием более чем на час, они вышли из поезда последними, потому что ребенок захотел в туалет. Они ехали в последнем вагоне, и в конце платформы 12 уже никого не оставалось. Синьора Поли отправилась в путь, взяв за руку своего уставшего и хнычущего ребенка. Вскоре после этого она почувствовала, что ее грубо схватили сзади. Нападавший пытался утащить ее за собой, зажав ей рот, но ей удалось ударить его локтем в лицо. Кровь на ее одежде — это его кровь, она полилась из его носа или рта, неважно. В ответ он с силой оттолкнул ее, в результате чего женщина упала лицом на платформу. Когда она пришла в себя, нападавший на нее мужчина исчез. А с ним маленький Матео. «Я хочу, чтобы вы блокировали все выходы. Сейчас же! Никто не должен покидать вокзал!» — приказал комиссар, проводя рукой по своему уже вспотевшему лбу. Затем, обращаясь к женщине, добавил более спокойно. «Не волнуйтесь, сеньор, мы их найдем. Кстати говоря, можете ли вы дать нам описание человека, который на вас напал?» «Он был за моей спиной. Я видела его лишь мельком», — сказала Лавиния Поле. «Он был высоким и худым, мне кажется. Одет, не знаю, как это описать, что-то вроде темного плаща. И он был очень бледен, в этом я уверена, с большими выпуклыми глазами и белыми волосами». Наступила внезапная тишина. Все присутствующие повернули головы в сторону мецената, который до этого момента наблюдал за происходящим со стороны, не вмешиваясь. Ему потребовалось всего несколько мгновений, чтобы осознать значение слов женщины. Затем он пробормотал «Черт!» и бросился вон из отдела. Выйдя на платформу отправления, меценат обнаружил, что его путь преграждает стена многолюдной толпы. Тысячи людей, охваченные гневом и унынием, ждали, задрав головы у табло, которые сообщали о все новых задержках поездов. Рикардо бросился в толпу с криком «Дорогу, полиция!». Он без колебаний раздавал направо и налево толчки и удары локтями, пролагая себе путь, но продвигался медленно. Слишком медленно. Это был он, Рикардо знал. Это был призрак. Блокировка выходов не принесла бы никакой пользы. Он не собирался покидать вокзал, это не было для него путем к отступлению. Вместо этого он сбежал в подземелье, где у него явно имеется свое логово. Если бы преступник добрался до этого укрытия, заметая следы, делать там полиции было бы нечего. Даже при наличии подкрепления им потребовалось бы несколько дней, чтобы выкурить его оттуда. А для ребенка это было бы слишком поздно. В какой-то момент Рикардо столкнулся с потоком людей, идущих в противоположном направлении, спешащих к региональному экспрессу, о скором отправлении которого только что прозвучало объявление. Ругаясь сквозь зубы, он был вынужден отступить, чтобы его не раздавили, прежде чем ему удалось пробиться. То, чего он все это время боялся и о чем тщетно пытался предупредить своего начальника, наконец произошло. Призрак решил перейти к человеческим жертвоприношениям. Он пытался похитить женщину, но получил отпор и захватил ее сына. Рикардо не мог сказать, что не ожидал чего-то подобного. Вот уже несколько дней с тех пор, как Далмаса окончательно свернул его расследование, инспектора мучили дурные предчувствия. Но тот факт, что он оказался прав, не принес ему никакого удовлетворения. В том, что произошло, была и его вина. Он не смог убедить комиссара в реальности угрозы, а затем, столкнувшись с запретом на продолжение расследования, слишком легко сдался, чтобы спасти свою задницу. Он мог бы сделать больше и лучше. Он должен был. Когда меценат наконец достиг начала платформы 12 и дорога перед ним снова стала свободной, он бросился бежать вперед. Сколько времени прошло с момента похищения ребенка? 20 минут? Полчаса? В любом случае этого достаточно, чтобы призрак бесследно исчез в подземельях вокзала. На место происшествия уже прибыл полицейский патруль. Два офицера стояли, недоуменно глядя на пятна крови на земле. Единственный видимый признак произошедшего. Одним из них был Чарулла, с которым меценат, к несчастью, уже имел дело. Другой знал инспектора только в лицо. Его в порядке исключения направили в патруль для ликвидации последствий аварии на линии, а обычно он работал в качестве сопровождающего поезда. «Вы нашли хоть что-нибудь, что может подсказать нам, в какую сторону он побежал?» задыхаясь, спросил меценат. «Свидетели? Следы любого характера?» «Нет, инспектор, нам очень жаль», — извиняющимся тоном ответил ему постовой Чарулла. «Ничегошеньки, он словно растворился в воздухе». «Но как это возможно, черт возьми? У него же был ребенок», — проговорил Рикардо, оглядываясь по сторонам и нервничая пуще прежнего. С каждой минутой шансы выследить призрака и его заложника уменьшались, если уже не были равны нулю. С того места, где они стояли, прямо перед краем свода в кровле, примерно в 300 метрах от путей, До них доносились лишь приглушенные отголоски людского гвалта, бушевавшего вдали. Поблизости не было видно ни души. Чуть дальше, в центре платформы, спускались ступени, ведущие вниз к туннелю, соединяющему разные платформы. «Вы туда ходили?» — спросил Меценотте. «Разумеется». «И что там?» «Ничего», — сказал Чарулло, вконец раздраженный настойчивостью инспектора. Рикардо отпустил двоих офицеров, решив, что доверять им не стоит. Он и сам может все проверить. Кроме того, у него не было другого выхода. Меценотте побежал вниз по ступенькам. Галерея была широкой, с низким потолком и плохо освещенной. По обе стороны от нее, помимо лестницы, ведущей к путям, находились двери в ряд раздевалок и кладовых, предназначенных для обслуживающего персонала. Меценотте осмотрел ее с обеих сторон. Никого не видно. Нерешительно помедлив с минуту, инспектор пошел налево. Он уже начал терять надежду, а при одной мысли о том, что этот ребенок может подвергнуться тем же пыткам, что и принесенные в жертву животные, его желудок сжался в мучительном спазме. Затем на ступенях одной из лестниц Рикардо заметил скрюченную фигуру. Человек был одет в поношенную грязную одежду и был занят подбором окурков земли, которые он бегло осматривал, затем клал некоторые в карман, а остальные выбрасывал. Бродяга стоял к нему спиной, но его белоснежные волосы не оставляли сомнений в том, кто он. Меценотте бросился к генералу и положил руку ему на плечо. «Эй, вы случайно не видели, как мимо проходил высокий бледный мужчина с ребенком?» Бездомный обернулся, широко раскрыв глаза от удивления. Затем отдал свое обычное воинское приветствие, но Меценотте резко прервал его. «Вы их видели? Вы знаете, в какую сторону они пошли?» — настаивал он, повышая голос. Ошарашенный генерал продолжал молча смотреть на него. Рикардо схватил его за плечи и стал трясти, нетерпеливо повторяя свой вопрос. Через несколько мгновений выражение непонимания на лице старика превратилось в испуганную гримасу. До Меценотте дошло, что он дико кричит и трясет бродягу, как тряпичную куклу. Он вдруг замер, вспомнив. «Генерал не мой, и даже если б захотел, не смог бы ему ответить. «Прошу прощения, я потерял самообладание. Я не хотел причинить вам вред!» Извинился он, заставляя себя успокоиться. «Пожалуйста, если мужчина и ребенок прошли мимо, вы можете кивнуть мне и, возможно, указать, в каком направлении они пошли». Но пожилой бродяга скорчился на ступеньках, прикрыв голову руками, словно ожидая, что в любой момент в него могут выстрелить. Не двигаясь, он смотрел на него полными страха глазами. «Черт», — подумал Меценотте, — «я напугал его до смерти. Даже если он вдруг что-то и увидел, теперь из него этого уж точно не вытянешь». «Валяй, иди, я тебя больше не задерживаю», — вздохнул он, выпрямляясь. Генерал мгновенно вскочил и побежал по ступенькам так быстро, как только позволяла его больная нога. Подавленный Рикардо пошел назад тем же путем, что и раньше. «Ты потерял его. Смирись с этим», — сказал он себе. Когда инспектор шел со склоненной головой вдоль подземного перехода, его взгляд упал на небольшие красноватые пятна, едва заметные на темных мраморных плитах пола. Он наклонился, чтобы лучше рассмотреть их, затем тронул одну из них пальцем. Густая слизистая жидкость напоминала не успевшую высохнуть кровь. «Ну да, призрак же получил локтем по лицу, и из носа у него пошла кровь. Возможно, еще не все потеряно», — подумал про себя Рикардо, оживая и начиная идти по этому еле заметному следу. Несколько раз он терял его. Может быть, у преступника остановилось кровотечение или ему удалось заткнуть нос, но потом новое пятнышко заставляло его вздохнуть с облегчением. Наконец он подошел к дверному проему, где капель крови было особенно много, как будто этот человек стоял там некоторое время. Он сделал еще несколько шагов вперед, но след здесь обрывался. На табличке рядом с дверью было написано «Раздевалка». Меценотта положил руку на ручку. Дверь была не заперта. Оказавшись внутри, он нащупал выключатель и включил свет. В комнате, не очень большой и, по-видимому, полузаброшенной, располагались ряды металлических шкафчиков, по сравнению с которыми те, что находились у них в отделе, могли считаться почти что роскошными. Несколько скамеек и крючки, на которых висели различного рода инструменты. Других дверей не было, и спрятаться было негде. Куда подевался призрак? Однако на полу виднелось несколько небольших красных пятен, знак того, что он действительно вошел сюда. Рикардо обшарил глазами раздевалку и, наконец, увидел, что ряд шкафчиков немного отступает от стены. Он попытался заглянуть в щель между стеной и крайним шкафом, но там было слишком темно. Сильным толчком инспектор отодвинул шкаф подальше. В стене обнаружилась дверь, судя по ее внешнему виду, постарше той, в которую он вошел. Меценотта вспомнил, как железнодорожник Бельмонте говорил ему о невозможности обследовать все точки доступа в подвалы. Тогда Рикардо посчитал это преувеличением. Теперь он начал понимать, что тот имел в виду. Должно быть, эта дверь не использовалась так долго, что все забыли о ее существовании. Но кто-то вернул ее к жизни. И даже позаботился о том, чтобы прикрепить две ручки за шкафом, чтобы легче было поставить его обратно к стене. Кто-то сделал гребаный секретный проход. Тот выходил на узкую винтовую лестницу, погруженную в темноту. Меценотта взял фонарик с одного из крючков на стене. Чудесным образом фонарь все еще работал. Рикардо спустился на своеобразную площадку, с которой можно было попасть в освещенный неоновым светом служебный коридор. Вдоль него шли трубы разных размеров и пучки кабелей. Казалось, коридор длился в обе стороны, насколько хватало глаз. Несколько пятен на пыльном полу указали инспектору направление, в котором двигался призрак. Какое преимущество он мог иметь перед полицейскими? Он боялся быть замеченным, хотя ребенок и кровотечение из носа, должно быть, замедлили его. В голове Рикардо мелькнула мысль о том, что, возможно, следует вызвать подкрепление из отдела, но он тут же отбросил ее. Нельзя было терять ни минуты. Меценотта пустился бегом, останавливаясь каждый раз, когда видел очередную дверь. Многие из них были закрыты, некоторые открывались в пустые комнаты. С потолка то тут, то там свисали клубки оголенных электрических проводов, за которыми нужно было следить, чтобы избежать удара током. Из одной из труб сочился пар, который затем конденсировался, образуя небольшие лужицы на полу. Воздух, влажный и тяжелый, затруднял дыхание. Если чувство направления не обманывало его, коридор шел параллельно путям. На промежуточном уровне между надземным вокзалом и подземной станцией, на которой Рикардо побывал несколько дней назад. Но он понятия не имел, куда этот коридор может его привести. Обнаружив в одной из комнат груду перепачканных кровью тряпок, Меценотта возликовал. Призрак, должно быть, остановился, чтобы обработать свой кровоточащий нос, что, вероятно, задержало его. Но была и плохая новость. На земле больше не было капель крови. Призраку удалось остановить кровотечение. Рикардо побежал с новой силой. Через несколько минут он достиг поворота. Перед ним была металлическая дверь. Инспектор открыл ее. Темные лестницы вели вверх и вниз. Три возможных направления. И ни одного знака, который показал бы, в каком из них пошел призрак. Проглотив ругательство, Рикардо собирался продолжить путь по коридору, но его внимание привлек шум где-то внизу. Держа фонарик перед собой, он начал спускаться по ступеням. В конце первого пролета луч фонарика выхватил из темноты движущуюся тень. «Эй, стоять! Полиция!» Воздух разорвал грохот выстрела, и из стены рядом с его головой вырвалось облачко пыли и бетонных осколков. «Господи, да он вооружен!» подумал Меценотта, прислонившись к стене с колотящимся сердцем. «Еще несколько сантиметров, и он вышиб бы мне мозги». Рикардо выдернул пистолет из кобуры хотя пока у призрака был ребенок, он не мог открыть ответный огонь. И с предельной осторожностью продолжил спуск. Достиг лестничной площадки. Лестница продолжалась дальше, но небольшая дверь рядом с ней была приоткрыта. Меценота проскользнул внутрь, оказавшись в непроницаемой темноте. Он почувствовал странный запах. Смесь пыли, нафталина и кто знает чего еще. Протянув руку перед собой, наткнулся на что-то. На ощупь это напоминало атласную ткань. Занавеска, шторы, что-то в этом роде. Как только Рикардо отодвинул ее в сторону, чтобы пройти, он заметил краем глаза справа от себя человеческую фигуру, очень близкую и нависающую над ним. Одна рука была занесена для удара. На чистом инстинкте инспектор крутанулся в ту сторону и выстрелил. Голова силуэта буквально разлетелась на тысячу кусков, а остальное тело осталось неподвижным, стоящим в той же позе. Меценотто направил на него свой фонарик. Это был манекен, одетый в богатую красно-белую церковную мантию с поднятой в благословляющем жесте правой рукой. «Но что?» — пробормотал Рикардо. И тут он все понял. Когда-то Калелло, вскоре после перевода Рикардо в Полфер, указал ему на приспущенный портшес вдоль главной галереи, сказав, что это вход в старый музей восковых фигур, который уже несколько лет как закрыт. Меценотто даже побывал там однажды в детстве, хотя почти ничего не запомнил. Он шел туда неохотно, потому что его должен был сопровождать отец. Но, получив срочный вызов в полицейский участок, тот отправил его туда с дежурной няней. В общем, Рикардо только что снес голову восковому папе римскому. Какому именно, сейчас сказать было невозможно. Он исследовал это место, осветив фонариком сначала Гитлера в партийной форме, отдающего нацистское приветствие, а затем Сталина, Рузвельта и Черчилля, намеревающихся разделить планету, сидя вокруг глобуса. Два проема, обрамленные портьерами, вели в другие комнаты этого мрачного заброшенного музея. Рикардо заглянул в одну из них. Там он обнаружил Данте, собирающегося переступить порог ада вместе с Вергилием, Дракулу, стоящего с усмешкой у окна покоев спящей девы, но ни следа призрака и его маленького заложника. «Эти проклятые манекены все усложняют», — подумал Меценотто, двигаясь к проему на противоположной стороне комнаты. Каждый раз, когда кто-то выступал из тени, он вздрагивал, думая, что это его противник. Направил было луч света в соседнюю комнату, но два выстрела заставили его поспешно отступить. К списку его проблем добавилась еще одна. Благодаря своему фонарику он был легкой мишенью. В то время как призраку, похоже, свет был не нужен. Похоже, этот гад мог отлично видеть даже в темноте. Однако, по крайней мере, Рикардо понял, где спрятался призрак. Выстрелы раздавались из-за ванны с голым парнем внутри, которого только что зарезала женщина в старинном костюме. Кто знает, кто это был и почему она это сделала. С предельной осторожностью, не слишком высовываясь, он попытался исследовать окружающую обстановку. Когда фонарик высветил электрический щиток на стене за колонной из папье-маше, части древнеримских декораций, Рикардо понял, что это как раз то, что ему нужно. Если бы он смог включить свет, то восстановил бы баланс сил. Однако, чтобы добраться до щитка, ему пришлось бы пройти перед местом, где затаился призрак, преодолев несколько метров по открытой местности. В общем, положение было серьезным. Инспектор сделал несколько глубоких вдохов и наскоро помолился, а затем бросился вперед, стреляя в воздух, чтобы не задеть ребенка. Когда он бежал, сломя голову в темноту, с беретой в одной руке и фонариком в другой, призрак открыл ответный огонь. Меценотто совершил дикий прыжок, приземлившись возле электрического щитка и снова оказавшись вне зоны поражения. Он не успел поздравить себя с проявленной им акробатической ловкостью, как почувствовал резкое жжение в боку. Нащупал это место рукой, а когда поднес ее к глазам, с нее капала кровь. На лбу у него выступили бисеринки ледяного пота, а боль стремительно нарастала, обжигая его плоть. Это было первое пулевое ранение в его жизни. Но сейчас не время паниковать. Стиснув зубы, Рикардо задрал рубашку и осмотрел рану. Пуля вошла и вышла из его правого бока. Попадание пришлось в целом по касательной и не причинило серьезного вреда, но кровь текла сильно. Еще немного, и он потеряет сознание. Рикардо уже чувствовал легкое головокружение. Нужно что-то быстро предпринять. И тут он понял, что у него больше нет пистолета. Возможно, тот вылетел у него из руки во время прыжка. Как будто не хватало всего остального дерьма, подумалось ему. Так еще и это. Меццанотто поводил лучом фонарика по полу, но ничего обнаружил. Возможно, при включенном свете он смог бы отыскать его. Рикардо быстро поднял все рычаги на щитке, молясь, чтобы это сработало. Потоки яркого света один за другим залили залы музея. То, что произошло дальше, стало для него неожиданностью. Долговязый и смертельно бледный, в потрепанном черном плаще, призрак вышел из-за ванны, в которой отмокал агонизирующий мужчина, и тут же прикрыл глаза рукой, застонав. Свет ослеплял его. Каким бы сильным парнем ни был Меццанотто, он не знал, хватит ли его оставшихся сил на то, чтобы выдержать рукопашную схватку. Но не мог не воспользоваться этой долгожданной возможностью. Инспектор набросился на призрака, и оба они упали на землю. Прижав руку противника коленом и сжав его горло одной рукой, другой он с бешеной жестокостью наносил преступнику удар. Нужно было вырубить его как можно скорее, не давая ни секунды передышки, потому что долго Рикардо не продержаться. Боль в боку становилась невыносимой. Когда лицо призрака уже превратилось в кровавую маску, он с трудом оттолкнул инспектора свободной рукой. Его большие выпуклые глаза были наполнены дикой ненавистью. Затем с ревом, в котором было мало человеческого, в последнем усилии спихнул с себя полицейского и потащился куда-то в сторону. Меццанотто, наконец-то заметив под стулом свою беретту, с трудом пополз по полу, чтобы достать ее. Но когда он повернулся, держа ее в руках, призрак уже исчез. О продолжении погони не могло быть и речи. Даже просто встать на ноги было бы подвигом. «Матео! Матео, где ты?» — позвал Рикардо. «Я полицейский. Плохого человека здесь больше нет». «Я здесь», — ответил ему дрожащий тоненький голосок. Меццанотто с трудом поднялся на ноги и, зажимая бок в попытках остановить кровь, подошел к ванне. «Все кончено. Выходи, я отведу тебя к маме». Из-за юбки женщины, вооруженной кинжалом, показалось испуганное личико. Рикардо погладил паренька по волосам. «Все в порядке? Он ведь не причинил тебе вреда, да?» Матео покачал головой. «Давай, пойдем отсюда», — сказал инспектор, взяв его за руку. Еле держась на ногах и с затуманенным зрением, он вместе с ребенком направился к выходу. Они прошли мимо билетной кассы музея. Здесь Рикардо сел на первую ступеньку лестницы, достал из футляра рацию и вызвал отдел. Ответил старый Фома Галли. «Инспектор, куда вы пропали? Тут такое творится. Этот человек и его заложник пропали. Комиссар совсем сбрендил». «Я в музее восковых фигур. Ребенок со мной, в целости и сохранности. Немедленно пришлите кого-нибудь. И вызовите скорую, я ранен». Рация выскользнула из его руки. Тело онемело, стало очень холодно. «Не волнуйся, сейчас за нами придут», — ровным голосом сказал Рикардо маленькому Матео, прижавшемуся к нему. После чего потерял сознание. Помещение пронизывал запах дезинфектантов. Парень на кровати рядом, наконец, перестал стонать и теперь храпел, как запускающийся двигатель. Лежа с капельницей в руке, Меццанотто смотрел в окно, на крыши домов, на облака, переходящие из оранжевого в розовые и фиолетовые цвета. Фантасмагория заката. Рикардо все еще чувствовал себя вялым и немного сонным, но медсестра, которая время от времени заходила проверить его, объявила, что это было последнее переливание крови. Они оставят его под наблюдением еще на одну ночь, и если не возникнет осложнений, выпишут на следующее утро. По словам врача, накладывавшего ему швы, он справился. Пуля пробила бок, не повредив внутренние органы, и хотя Рикардо потерял значительное количество крови, ему удалось избежать геморрагического шока. Врач хотел было выписать больничный по крайней мере на неделю, но, не устояв против упрямства меценота, нашел своего рода компромисс, в итоге заставив его провести хотя бы один день в абсолютном покое. Сигнал мобильного телефона оповестил инспектора о том, что он получил текстовое сообщение. Хотя в местных новостях о событиях вчерашнего дня говорилось о его ранении, без подробностей или подчеркивания его роли в этом деле, в полицейских кругах слухи распространились быстро, и много людей писали или звонили ему, чтобы узнать, как он себя чувствует, и поздравить его. В первую очередь Вентури и Карадонна, затем его друг Джакомо Кардини из отдела криминалистики, Калелла и другие люди из Полфера, даже некоторые бывшие коллеги из мобильного отдела. Аличи также коротко позвонила ему, проявив холодную вежливость. После разговора с ней у Рикардо сложилось впечатление, что они расстались не несколько дней, а несколько месяцев назад. Он взял мобильник с прикроватной тумбочки и посмотрел на экран. Сообщение было от Лауры Кардер. На его губах появилась улыбка. Этого он не ожидал. «Я только что узнал, что случилось с тобой вчера. Правда ли, что тебя подстрелили, и ты в больнице? Как ты?» «Ничего серьезного, не волнуйся», — написал он в ответ. «Завтра меня выписывают». «Здесь все говорят, что ты спас ребенка. Это то, что вы, полицейские, часто делаете, да?» «Что?» «Спасаете жизни». «Да просто хобби, ничего больше». Рикардо искал остроумный ответ, чтобы изобразить себя пофигистом. Но в итоге прозвучало это как хамство. Лаура, к счастью, этого не заметила. «Значит, ты был прав насчет того человека, что убивал животных. И что теперь будет?» «Да, он сбежал от меня уже во второй раз. Мы должны найти его и остановить, пока он не попытался снова. Что ты делаешь?» «Ничего захватывающего. Я отчаянно учусь. Через 2 дня у меня экзамен по физиологии». «Значит, ты еще не успела найти себе какое-нибудь новое стрёмное дело?» «Извини, но за кого ты меня принимаешь?» «За человека, у которого талант влипать в неприятности, почти такой же, как у меня». «Ах-ах-ах, ты не единственный, кто так думает. Даже Раймонди тоже в этом убежден». Рикардо уже набирал ответ, когда получил еще одно сообщение. «Вообще-то я тоже иду по чьему-то следу». «Ты о ком?» «Те 2 детей, помнишь?» Меценотто нахмурился. «Ты сказала мне, что ошиблась, что это ерунда». «Это долгая история и сложная». «Было бы любопытно услышать ее». «Рано или поздно я все тебе расскажу. По крайней мере, попытаюсь». Его пальцы были быстрее, чем его мозг. «У Фарида после твоего экзамена?» Ответ Лауры заставил себя ждать. Возможно, она закрылась, потому что он зашел слишком далеко, попытавшись тогда поцеловать ее. Но ей снова удалось удивить его. «Почему бы и нет? Я с удовольствием». После того, как они попрощались, меценотто еще долго пребывал в задумчивости. Эта девушка была настоящей загадкой, а его, как хорошего детектива, загадки любого рода всегда интриговали до невозможности. Рикардо начинало казаться, что противостоять влечению бесполезно. Его тянуло к ней, и с этим он ничего поделать не мог. «Будь что будет, — решил Меценотте. «Значит, вы думаете, что он сделает это снова, инспектор? Вы действительно в это верите?» «Да, доктор Рице. В течение нескольких недель он настойчиво и решительно убивал животных. Теперь же, когда решил перейти к людям, его не отпугнет неудачная попытка», — невозмутимо ответил Меценотте, не обращая внимания на скептическую гримасу комиссара Далмассо, сидящего справа от него перед столом магистрата. Выйдя из больницы, Рикардо вернулся домой, где почти непрерывно отсыпался в течение суток. На следующее утро он явился в офис, бледный и истощенный, но уже весь в предвкушении охоты. Нападение, похищение, покушение на убийство — к этому времени имелись все предпосылки для начала настоящего расследования, и соответствующие документы уже были переданы в прокуратуру. Несмотря на то, что перспектива поручить дело Меценотте не особо радовала Далмассо, тот был вынужден пойти на это. Реши он иначе, это выглядело бы так, будто он хочет наказать своего подчиненного за то, что тот оказался прав, что выставило бы комиссара в плохом свете. Более того, это была одна из просьб заместителя прокурора Альфио Рицци, взявшего дело под свой контроль. Поэтому Далмассо хмуро пригласил Рикардо следовать за ним, и они вместе отправились в здание суда на первое адресное заседание по расследованию. Альфио Рицци поправил очки на носу и пролистал досье, составленное Меценотте. Комиссар придал этому документу официальный вид задним числом, добавив то тут, то там подписи, печати и номера протоколов. Немного полноватый и вечно усталый, прокурор выглядел намного старше своих 45 лет. Некоторая грубость в его манерах и чертах лица наводила на мысль о том, что он куда лучше смотрелся бы в спецовке, чем в костюме и галстуке, с гаечным ключом в руках вместо авторучки. Но Рицци славился тем, что был очень опытным и способным магистратом, и у Меценотте сразу сложилось впечатление, что недооценивать его было бы ошибкой. «Значит, об этом человеке, об этом призраке никому ничего не известно. Откуда он, как его зовут, почему он делает то, что делает, действует ли он один или у него есть сообщники? Да уж, нечего сказать, удачное у него прозвище». «К сожалению, это так, доктор. У нас есть его отпечатки пальцев, но ни в одной базе данных он не числится, и хотя постоянно болтается на вокзале, никто в участке не знает, кто он такой. Я подозреваю, что у него есть сообщники, но в настоящее время это остается лишь гипотезой. Что касается его мотивов, то целью ритуалов, которые он проводит, является заискивание перед божеством по имени Коку и запугивание врага перед развязыванием войны. Какой враг и какая война, на данный момент, признаюсь, я не имею ни малейшего представления». «Да-да, вся эта история с жертвоприношениями воду, которая якобы происходит в заброшенных подземельях. Тяжеловато переварить такое, не так ли? Если кто-то в самом начале посчитал, что это полная чушь, его нельзя в этом винить», — жестко заметил прокурор, вызвав у Далмассо довольную ухмылку. «Я это понимаю», — ответил Меценотте, ничуть не смутившись. «Тем не менее, совпадение с церемониями африканской религии, описанными профессором Дельфар, слишком точны, чтобы считать их случайными. А растения, следы которого были найдены в желудке одного из убитых животных, обычно используемые в обрядах воду, очень редко и произрастает только в Африке. Эта собака не могла проглотить его на улице. На данный момент реконструкция контекста, в котором произошло преступное событие, мягко говоря, расплывчато и запутанно», — подхватил Рицци. «Но нет никаких сомнений в опасности этого призрака. Ребенка выхватили из рук матери и утащили в туннели под вокзалом. И вы это предвидели, инспектор. Надо отдать вам должное». Магистрат встал, давая понять, что встреча подходит к концу. Пожав руку двум полицейским, он заключил: «Хорошо, сеньоры, продолжайте искать этого парня. Может быть, вы сможете узнать о нем что-нибудь еще. Тем временем проявляйте максимальную бдительность на всей территории вокзала, на случай, если он действительно намерен повторить свою попытку. Держите меня в курсе событий и, пожалуйста, помните, что для прессы пока остается официальная версия. Это был просто хулиганский поступок. Я бы не стал тревожить граждан, пока у нас не будет большей определенности». Лорис подошел к столику Лауры, воспользовавшись перерывом между интервью. «Итак, как прошел экзамен?» «Скажем так, я его провалила», — ответила Лаура, так очаровательно сморщив носик, что сердце молодого волонтера сделало кувырок. 24 балла. Ее отец, когда она сказала ему об этом по телефону, был не слишком доволен. Лаура уверяла его, что обязательства перед Центром помощи не повлияют на ее оценки. Но этот экзамен значительно снизил ее средний балл. С ней все было в порядке. Просто в то время у нее были совсем другие заботы. «А, ну тогда и праздновать нечего», — пробормотал Лорис, разочарованный тем, что результат экзамена не сыграет ему на руку, как он надеялся. «Но сегодня вечером, когда мы закончим здесь, мы все же могли бы пойти выпить. Что скажешь?» Лавра посмотрела на него. Его накачанные в спортзале мышцы подрагивали от напряжения под рубашкой, ожидая ответа. Такой красавец и умница, как Лорис, мог бы запросто заполучить любую девушку на свете, но продолжал с завидным упорством ухаживать за Лаурой. «Мне очень жаль, но я не думаю, что смогу. Вчера я занималась до поздней ночи и сейчас буквально засыпаю. В другой раз, может быть», — сказала она, ругая себя за то, что так и не смогла дать достаточно резкий отпор, чтобы отбить у Лориса охоту раз и навсегда. «Он без ума от тебя. Ты же ведь знаешь это, не так ли?» А Вилма подошла к ней, когда бывшая модель вернулся к своему столику ни с чем. «Да, но...» «Но у тебя на уме уже кто-то другой». Лаура кивнула. «Тот полицейский?» «Это трудно», — ответила она, опустив глаза. «Ты не поймешь». «Конечно пойму», — воскликнула женщина, возмущенно выдыхая. Ее платиновые волосы растрепались. «Побаловать себя здоровой, беззаботной матрасной гимнастикой — это одно. Но когда в дело вмешивается любовь, все становится намного сложнее». Любовь. Была ли она влюблена в Рикардо Меццаноте? Желая быть до конца честной с собой, Лаура должна была признать, что, скорее всего, это правда. В конце концов, как еще она могла объяснить то, что нашло на нее несколько дней назад, когда она была на грани того, чтобы выдать свой секрет во время их обмена сообщениями и почти пообещала сделать это при следующей встрече? После смерти бабушки Авроры, когда ей не с кем было поговорить о Даре, когда ей приходилось держать все это в себе, это всегда тяготило ее. Но почему Кардо? Потому что ее убаюкивала невероятная надежда. Он сможет поверить и понять ее, и подобные откровения не отпугнут его. Да, она влюбилась. Но время для этого было не самое подходящее. Пока нет. Узнав, что маленькие брат и сестра действительно существовали, что у них были имя и фамилия, Лаура убедилась, что не впадает в безумие. Но этого было недостаточно, чтобы считать вопрос закрытым. Почему из всех депортированных, которые полвека назад разделили общую участь, появились только эти двое детей? Что отличало их от других? И как это возможно, что Лаура видит людей, которые были мертвы в течение стольких лет, что она все еще может воспринимать их эмоции, причем такие интенсивные? Такое с ней случилось впервые. Означало ли это, что она еще не представляет истинные масштабы своих способностей? Был еще один вопрос, который мучил Лаур. Что они хотели от нее? Как бы абсурдно это ни звучало, но у нее неоднократно возникало ощущение, что их глаза обращаются к ней с немой просьбой. Пока она не найдет ответы и на эти вопросы, время не придет. Ни для любви, ни для чего-то другого.